Брадомир. Я шел в трактир, где остался мой фургон со всем содержимым. Оставлять столько добра на разграбление я не собирался. В городе царила какая-то нездоровая суматоха. Отряды солдат вместе с магами патрулировали улицы и подозрительно смотрели на всех прохожих. Также подозрительно оглядели и меня в моем орочьем костюме, но останавливать не стали. У трактира, где лежали тела эльфаров, остались следы крови. Сами трупы уже убрали. Я прошел во внутренний двор. Там под навесом хрумкал овсом довольный лорх. Рядом стояла моя повозка, закрытая и перевязанная кожаными ремнями. «Магистр, как обстановка?» — спросил я, и из ткани тента вылезла голова, утыканная гвоздями. «Ты кто?» — спросила она. «Да, дела, видимо, были хуже, чем я предполагал, и моему командиру отряда духов требуется лечение в ЛТП». «Лезь в сумку, распоследняя пьянь!» — со вздохом приказал я и проследил, как сторож моего имущества медленно в нее втянулся. Делать нечего, пришлось отправляться на спутник. Там я открыл медкапсулу и поместил туда потерявшего себя Раструма. Ждать мне надо будет, судя по показаниям приборов, 3 часа 20 минут. Над капсулой появился брык-секретарь. «Командор, рад вас приветствовать на борту. Я вижу, в этот раз вы задержались. А то появитесь и сразу исчезаете. Не успеваю сделать доклад о состоянии дел в княжестве. Ваш кофе». Ко мне подкатил дрон и вручил чашку с дымящимся кофе и сладкий пирог. Я с удовольствием взял и то, и другое. «А что, в княжестве появились уже дела?» — спросил я. «А как же? Политическая жизнь просто кипит, командор». Брык был одет в тот же темный элегантный костюм, в каком был я, когда бродил по станции. Он вытащил откуда-то виртуальный планшет и пролистал его. «Итак, Новороссское княжество и государство Новая Доланея объединились в союз независимых государств. Создали совещательный орган в составе 10 человек по 5 от каждой страны». «О как!» – восхитился я. «Как выразились бы теоретики марксизма-ленинизма, дело Ленина, вернее, вурдалака, живет и побеждает». «Правильным курсом идут товарищи», — похвалил я. «И еще что?» «Еще СНГ вступило в конфедерацию Шлозвенг на правах наблюдателя». «Какое еще СНГ?» — удивился я. «Союз независимых государств», — уточнил Брык. «Надо же, СНГ!» — покачал я головой. «Лучше было бы СССР или США, а то какое-то образование ненадежное». «А что значит СССР?» — спросил Брык. «Новая загадка?» «Почти. Союз свободных самодостаточных республик», — придумал я на ходу. «Что, будем менять форму правления с монархии на республику?» — уточнил Брык. «Форма какая? Президентская? Парламентская?» У Брыка все было просто. Революция, свержение, эшафот. Я это как-то прочувствовал по тону, каким он задавал вопросы. И замахал руками, расплескивая кофе. «Нет-нет, ни в коем случае монархия освящена Божьим промыслом. Пусть все остается как есть. СНГ лучше». «Как прикажете, командор?» — разочарованно проговорил он. «А что такое США?» «США — это обитель зла и порока. Империалисты, одним словом, но богатые. И туда все рвутся. Нам с ними не по пути. 200 лет, 200 войн. Вспомнил я название книжки, что читал на политзанятиях солдатом мой замполит. «И что, в США нет ничего хорошего?» — не отставал Брык. «На ассамблистов похоже». «Почему нет? Есть. Джинсы, кока-кола, автомобили. Люди там живут богато, у всех машины и дома. Только вот грабят они остальных, чтобы жить богато». Ну, точно, прямо Ассамблея Объединенных Миров. Как расшифровывается хоть? Проявил дальше интерес Брык. Ну, как-как? Самостийная шпана Америки, выдал я свое мнение правоверного советского человека. Нас джинсами и колбасой не купишь. Странное название, непонятное, задумался Брык. СССР как-то получше будет. СССР прошлый век, теперь актуально СНГ, высказался я. Свободы больше, а обязанностей меньше. Захотел – ушел, захотел – пришел. Хочешь – соблюдай договоры, хочешь – не соблюдай их. Каждый сам по себе и вроде вместе. Ну, что там по конфедерации? Могу показать видеоконференцию, живо откликнулся Брык и важно добавил. Эту встречу готовил я. Да что ты? Боюсь даже представить, что ты наготовил. Небось, викторину отгадай загадку, попадешь на переговоры. Брык недовольно посмотрел на меня. «Вы ничего не путаете, командор?» «В каком смысле?» «Переговоры на высшем уровне – это вам не отгадайка. Здесь нужны серьезные подготовительные мероприятия и необходимый уровень профессионализма». «Да что ты говоришь?» – всплеснул руками я. «Как вырос-то? Как вырос! Эти знания ты случаем не в тюрьме приобрел, горе луковое?» Не давая ему и дальше строить из себя великого министра иностранных дел, приказал. «Давай свое видео». «Господа!» Гаринда оглядела сидящих за столом, который был накрыт и сервирован, словно в отличном ресторане. За спинами гостей стояли официанты в белых куртках. «Я рада вас приветствовать на нашей суровой планете. Здесь не только суровый климат, но и выковывается суровый характер ее жителей». Она очаровательно улыбнулась. Несколько человек, в которых можно было узнать чиновников администрации этого сектора, с кислыми лицами смотрели на изысканно наряженную даму с короной на голове. «У мужа стырило», — подумал я. А Брык шепотом мне сказал. «Это моя идея вести переговоры за столом и надеть губернаторскую корону. Правда, впечатляет». «Не мешай», — отмахнулся я. «Я поднимаю этот тост за то, чтобы СНГ и конфедерация Шлозвинг выстроили взаимовыгодные и добрососедские отношения». Гаринда подняла бокал шипучего вина. Некоторое время все ковырялись в тарелках, и за столом установилась натянутая тишина. «Как вам блюдо из местных животных, господа? Не правда ли, божественный вкус? Это морские существа, и они весят несколько тонн. Мы готовы поставлять мясные деликатесы на рынки конфедерации». «Да-да, очень вкусно», — согласились гости. Наконец, один из чиновников отложил вилку и посмотрел на улыбающуюся Гаринду. «Мидера, губернатор, может быть, приступим к обсуждению более важных вопросов, чем вкусовые качества этих прекрасных блюд», — сказал он. «Конечно, мы не против, господин советник». Она взглянула на крепкого мужчину, сидящего рядом с ней, и тот согласно кивнул. «И готовы выслушать ваше предложение, господа». Гаринда изобразила внимание, но глаза ее скептически смотрели на гостей. Под ее взглядом гость завозился и начал говорить. «Мидера, здесь на планете живет всего несколько сотен человек. Такие малые государственные образования не жизнеспособны, если не поддерживаются администрацией сектора. Надеюсь, вы это понимаете не хуже меня. Пираты, трудности в реализации продукции, слабая экономическая база, зависящая от экспорта и импорта. Сотни таких СНГ ушли в небытие, потому мы предлагаем вам вступить в конфедерацию. Мы назначим вам управляющего, который будет заботиться о развитии колонии, проталкивать ее интересы в Совете советников сектора, и тогда у вас появится возможность выжить. В противном случае вы обречены. «Не так все мрачно, господин советник. От пиратов у нас есть чем защищаться. Если понадобится, сюда прибудет флот Новороссии». «А у княжества он есть?» — с недоверчивой усмешкой спросил второй советник. «Флот есть даже у нас. Посмотрите, господа». И она вывела на экран фрагмент сражения у Суровой. «Эти устаревшие корабли и есть ваш флот?» Не скрывая своего презрения, спросил второй советник. «Да, господа, но вы смотрите дальше». А дальше гости увидели, как четко и слаженно действует эскадра, как взрывается пиратский корабль. Даже меня это впечатлило. Теперь по поводу людских ресурсов. Мы отправили на десятки планет приглашение на переселение. Нам поступили тысячи заявок. Составлен план на 2 года по переселению новых колонистов. В первый год мы можем принять 15 тысяч человек и 30 тысяч во второй год. Доставку колонистов будем осуществлять организованно за государственный счет. Так что угасание нам не грозит. Если кто-то попробует нам перекрыть экспорт или импорт, получит соразмерный ответ. Все это только планы, госпожа губернатор. Но они часто спотыкаются на мелочах. Совет сектора может запретить переезд колонистов. У вас условия жизни слишком суровые. Это подвергает переселенцев излишним угрозам. И в случае частой гибели людей негативно скажется на общем имидже сектора. А мы не можем этого допустить. Продукция ваша не имеет сертификатов соответствия, и совет может не разрешить продавать ее в секторе. И много еще чего не предусмотришь. «Вы ошибаетесь, господа?» Продолжая сиять улыбкой, ответила Гаринда. «Мы предусмотрели сопротивление совета сектора. Суровые не находятся в юрисдикции совета, поэтому мы отправим запрос в миграционный совет ООН на признание нас доминионом, и они пришлют нам своего советника. Кроме того, отправим в Министерство интеграции Шлозвинга протест на действия совета сектора и опишем, что с учетом трудностей, возникших между нами, подали заявку ассамблистам». «И что это вам даст?» — хмуро спросил первый советник. — А он будет годами тянуть с решением вопроса, а вы будете оставаться без статуса и признания. — А это не важно, господа. Важно то, что совет поменяют, и мы будем вести переговоры с людьми, более склонными к компромиссам. Первый советник насторожился и вкрадчиво спросил. — И что это за компромиссы, Мидера? «Совет сектора признает СНГ государством со всеми атрибутами», — начала ставить условия Гаринда. «Я даже восхитился. Огонь, а не женщина. Ломает мужиков об коленку, словно веточки. И СНГ получает статус наблюдателя на 10 лет в конфедерации Шлозвенг. Наш представитель входит в совет сектора». А СНГ ежемесячно перечисляет 0,01% прибыли планеты юридической конторе, которая будет вести наши дела в секторе. Надеюсь, вы подскажете нам, что это за контора. Первый советник откинулся на спинку стула и посмотрел на Гаринду. «Говорите, 15 тысяч поселенцев в первый год?» – задумчиво спросил он. «А можно посмотреть ваши планы, госпожа губернатор?» «Конечно. Мы для вас, господа, все приготовили заранее. Принимайте пакет». Советники на несколько секунд зависли, а потом удовлетворенно посмотрели на женщину. «Мы принимаем ваши условия, госпожа губернатор. Только ваш представитель в совете будет иметь право голосовать по вопросам, связанным с Суровой. В остальное время он будет наблюдателем». «Мы согласны и на это, господин первый советник. А в знак нашей доброй воли разрешите преподнести вам и вашим коллегам небольшой подарок». За все время переговоров глава Деланей просидел молча, но его глаза с восторгом смотрели на молодую раскрасневшуюся женщину в короне. «Да, — подумал я, — Брану надо быть повнимательнее. Такая в горящую избу войдет и коня на скаку остановит. Ну что же, Брык, спасибо, порадовал. Игоринда молодец, сказал я, когда просмотр закончился. Она молодец, потому что у нее есть хороший советник. Брык от важности надул свои луковые щеки и стал похож на китайского мандарина. Если бы кто-то слушал меня, как она, тоже бы стал молодец. Брык, не зарывайся, а то пару цифр сотру и станешь тупым автопереводчиком. Пригрозил я наглецу. Наверное, Ромео без Джульетты рисовал свое творение с себя. Иначе как понять, что его сослали подальше и надолго? Ты секретарь, но не советник. Вот и действуй по этому алгоритму. Загадку хочешь? Хочу. Зимой и летом одним цветом, сказал я и оглянулся на шипение капсулы. Крышка открылась, и из нее вылетел Рострум, вспомнивший себя и даже как-то помолодевший. «Командор, как долго я вас не видел! Как поживаете? И где эти лентяи, что вечно ошиваются в сумке? Нашли бы вы им какую-нибудь работу, что ли, а то только и делают, что в карты играют и пьют. Спасибо, что подлечили, босс, а то мне уже черти разные видятся. Последний раз вы не поверите, бабу с рогами видел. Голую», — произнес он полным страха голосом. «Я рад, что вы, магистр, пришли в себя. Полезайте в сумку, мы убываем». Вскоре я входил в двери трактира. Мне надо было поесть и найти погонщика для Лорха. Мне что-то не улыбалось с перспективы сидеть на козлах и тащиться в поместье Авора. Я все-таки барон. В трактире было, как всегда, народу битком. Оглядевшись, я увидел знакомого десятника степных варгов и направился к нему. «Поздорову, господа! Позволите присесть рядом?» — вежливо спросил я и, не дожидаясь разрешения, уселся на скамью. «Здорово, студент! Ты на свободе? А говорили, тебя тайная стража арестовала!» «Было дело!» — не стал отпираться я и, сняв шляпу, положил ее на скамью. «Вина моим друзьям! А мне поесть и цвар!» — сказал я, не глядя на подбежавшего подавальщика. «И чтобы мяса побольше!» — крикнул я ему вслед. Рядом с десятником сидели его братья, только я не запомнил их имена. «А как ты вышел так быстро?» — спросил один из них. «Это, парни, называется вселенская справедливость. Она, как кости, выпадает нечасто, но такое случается. Вот и со мной так произошло. Меня выпустили, а коронера закрыли. Не знаете за что?» В это время принесли вина. Кувшин поставили на стол. Десятник подождал, когда подавальщик отойдет, и, нагнувшись ко мне, тихо стал рассказывать. Коронер от ревности сбрендил. Как узнал, что его жена Марта с помощником спуталась, так чудить начал. Помощника своего прямо в своем доме зарезал и хотел свалить на жену. А чтобы стража не прознала, что это он убил, наряды стражи на ночное патрулирование выписал так, что они должны были всю ночь сторожить проулок. Но это так, отписка. Два десятка стражников, которые должны были нести ночное дежурство, пропали бесследно. Вот какое дело, студент. Один из братьев разлил вино, и они выпили. «А тебя, смотрю, студент ничего не берет. В степи выжил, из тюрьмы вышел и невесту приобрел». «Значит, коронер был причастен к нападению на гангу. Нападение устроили лесные эльфары. И стало быть, они в сговоре. Интересно. А я своим подарком спутал ему все карты и подставил под подозрение в убийстве». «А что говорит сам коронер?» — спросил я. «Ничего не говорит», — усмехнулся в усы десантник. «Повесился в камере, бедолага. Наверное, позора не вынес». «Вот оно как! Не иначе рука провидения». «Легкого ему по смерти», — сказал я, а братья осенили себя защитным кругом. «Ты теперь куда, студент?» Вазанар, мне надо, вот об этом и хотел поговорить с тобой. У меня здесь повозка и товар. Хочу нанять погонщика, хорошо заплачу. Не знаешь, кто возьмется?» И выжидательно посмотрел на усатого варга. «А что там знать? Два золотых, и гроздя доставит тебя с фургоном куда надо».